Глава 11. Король духов. Еще один улучшенный камень болота и даже улучшенный камень этой же стихии второго типа. Все это было не то. Хотя, конечно, и кажется, что само провидение призывает меня изучить эту силу и посмотреть, что же будет от объединения трех одинаковых стихий. Но, к счастью, у меня нет под это свободного места, да и не хочу я болото. А вот улучшенный камень обмана — это совсем другое. По идее, если я доведу до конца улучшение тени, то смогу его изучить. Как же не терпится. На мгновение я даже забыл о том, что застрял на другом конце мироздания, в проклятом месте, откуда не выбраться и где бродят враги, для которых тысячелетние князья не опаснее ребенка. Но реальность умеет напоминать о себе. Иногда это какие-то новые опасности, а иногда просто резкий женский голос. В голове забился голос Олеси. «Вы долго там еще? Я вроде нашла кое-что интересное». «Выступаем!» Я быстро ответил девушке, нагнувшись и на всякий случай набрав с десяток колбочек крови охотников-вождей. Вдруг пригодится. «Все повороты с основной тропы заканчивались тупиками, кроме одного. Четвертый направо, жду вас там». Олеся сумела меня удивить. Весь мой прошлый опыт нахождения в аду говорил о том, что здесь есть лишь одна единственная дорога. Девушку я отправил проверять, что ждет нас впереди, просто на всякий случай. И тут такой сюрприз. Понимая, что сейчас уже важнее скорость, а не скрытность, мы всем нашим отрядом добрались до места всего за 5 минут. Если честно, будь разведка на мне, я бы, наверное, пропустил этот поворот, решив, что он точно такой же, как и все остальные. Но Олеся оказалась более педантичной, ну или более удачливой. Свернув за угол, мы тут же заметили изменения. Пол начал ощутимо уходить вниз, а на стенах стали появляться неизвестные красные кристаллы. «Дальше их еще больше», — из темноты прохода показалась Олеся. «А еще я там нашла вот это». И она показала нам огромный клок черной шерсти. «Что это?» Алекс внимательно осмотрел находку девушки. «Похоже на волосяной покров вождей, но более густой и темный». «Я тоже так решила», — Олеся кивнула. «Нашла их на кучке кристаллов, словно кто-то большой проходил мимо и случайно задел». «Так может, тогда нам туда не надо?» «Ого», — впервые голос подал кто-то из старой гвардии. Я внимательно изучила взглядом Смирнова. Похоже, выданный ему комплект древней брони и статус этакого моего прапорщика, отвечающего за сбор добычи, придал ему уверенности в себе. «Наоборот, надо». Я тут же развеял возможные иллюзии. Еще в прошлый раз я думал, что схема, где есть море обычных охотников и 13 вождей, как бы подразумевает, что на вершине этой пирамиды будет кто-то самый главный. И вот, похоже, мы как раз нашли его логово, что не может не радовать. Вот же он, шанс нанести удар сразу по нескольким направлениям. Во-первых, спуск и находящийся там, внизу, сильнейший охранник как бы подразумевает, что именно в таком окружении мы сможем найти сердце этого мира. Хотя нет, вряд ли сам мир ограничен одной единственной тропой. Но вот сердце этой экосистемы вполне. Отсюда сразу следует во-вторых. Если мы найдем сердце силы, то вот и место для финальной эволюции огненного духа. Ну и в-третьих, если после победы над обычными боссами я так и не смог получить очки улучшения своих стихий, то главный хранитель вполне может дать мне возможность довести объединение трех стихий тени до конца. «За мной!» Я махнул рукой и повел наш отряд вниз, продолжая размышлять, исполнится ли хотя бы треть моих прогнозов или нет. Дорога продолжала уходить еще глубже под землю. Красных кристаллов, как и сказала Олеся, становилось больше, из-за чего пещера начала приобретать мрачноватый красный оттенок. Я же прикидывал, как мы будем поступать в случае опасности. В идеале бы прямо сейчас скрыться в тени. Да вот, увы, длительности слова на сегодня, несмотря на все повышения, у меня осталось чуть больше 5 минут. Хватит ли этого на серьезную драку? Стоит ли тратить эти запасы просто ради осторожности? Не думаю. В общем, так мы и шли около часа, пока свет кристаллов впереди не начал менять свою интенсивность. Тут уж я не стал экономить, вновь усилив всем скрытность, но в итоге все оказалось зря. В огромном тупиковом зале, который нам открылся, никого не было. Вообще. «Странно», — протянула Олеся. «Я почему-то была уверена, что большой босс будет ждать нас именно здесь». «Может быть, они его решили от нас спрятать, как охотников», — предположил Алекс. «Да уж, от греха подальше». Я поддержал мечника и неспешно двинулся к центру зала, где прямо от пола до потолка рос огромный кристалл. Вот только про наш с королем духа план они, к счастью, не в курсе, и оставили нам последний необходимый для перерождения ингредиент. Аркобалено. Пришло время действовать, и я активировал свою главную обманную способность. Теперь, если мой уверенный тон и поведение заставят людей поверить в то, что я знаю, как именно добиться запланированного результата, то мои шансы на это существенно возрастут. И вроде бы пока все идет как надо, пора переключаться на самого духа. «Нарекаю тебя Жориэль!» Я использовал слово «князя» и ткнул тупым концом древка косы прямо в лоб своему питомцу. «Спасибо, хозяин!» Тому имя вроде понравилось, и он даже не уловил, отчего оно на самом деле образовано. Ну да ладно, еще один подготовительный этап завершен. Теперь у Жоры, как и у духа обмана, перед перевоплощением есть имя. «Сейчас тебе нужно будет проникнуть внутрь кристалла». Я начал инструктаж, потом задумался, возможно ли это, и решил добавить небольшие корректировки. Не обязательно физически, просто почувствуй его, почувствуй стихии этого мира. Тебе не нужна сила, тебе нужно стать одним целым с тем, что вокруг тебя. Вроде бы все учел. Отмена акцента на силу, чтобы тот не стал королем огня, добавление акцента на единение, чтобы освоить именно мирный вариант эволюции духов. Все как у Улисса, разве что не хватает очищения. Но, увы, здесь и сейчас оно не работает. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Как было сказано, повторить прошлый способ невозможно, так что отличия тоже нужны. «Стань королем духов!» Помимо аркобалена и инструкций, я добавил еще и слово «князя». Теперь-то теория вероятности точно на нашей стороне. Дух огня скользнул к кристаллу, его тело прижалось к нему, потом начало проникать внутрь. Ага, это мои слова работают, наверное. «Я чувствую». Дух начал что-то говорить, но закончить мысль так и не успел. Пространство рядом с кристаллом разорвалось с уже знакомым мне треском, и из прохода показалась фигура в зеленом платьице. Сафи. Я не успел ничего сделать, как она взмахнула рукой, с на мгновение появившимся в ней мечом, и фигура Жориэля оказалась разрублена на две части, после чего начала медленно опадать на пол.